Евангелие от Матфея, из главы 17. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя колено перед ним, сказал: „Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его“. Иисус же, отвечая, сказал: „О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда“. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: „Почему мы не могли изгнать его?“ Иисус же сказал им: „По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру в горчичное зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом“. Во время пребывания и в Галилее Иисус сказал им: „Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет“. И они весьма опечалились. В сегодняшнем евангельском чтении повествуется о чуде, которое Господь Иисус Христос совершил после того, как, возведя на гору трех учеников своих, преобразился пред ними, показав им славу своего грядущего пришествия. «Когда они спустились с горы и пришли к народу, — говорит святой евангелист Матфей, — подошел к Иисусу человек и просил исцелить его сына, который тяжко страдал в новолуние. Он бросался в огонь и в воду, читаемое в Евангелии. Хотя и называют таковых лунатиками, но не луна причина болезни, а демон, говорит блаженный Феофилакт Болгарский. Ибо демон мучит одержимого или послабляет ему, соответственно, течению луны, для того, чтобы творение Божие, луна, хулилось неразумными, как зловредное. Человек, обратившийся к Спасителю, был весьма слаб в вере. Это видно и из того, что Господь говорит: «Урод неверный». И из того, что он пред народом жалуется на учеников Иисуса, возлагая на них грех своего неверия, потому что они не исцелили его сына. Господь, отклоняя от учеников обвинения, говорит, что не так велик грех их слабости, как грех неверия этого человека, ибо оно, будучи велико, победило их силу, поясняет блаженный Феофилакт. «Урод неверный и развращенный», — говорит Спаситель, обращаясь не к одному этому человеку, но и ко всем иудеям, ибо многие из бывших там соблазнились и стали думать худо об учениках, замечает святой Иоанн Златоуст. «Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?» — говорит Господь окружавшим его людям. «Так обычно выражается врач, когда больной не слушает его советов», — поясняет блаженный Иероним. «Врач в таком случае говорит: „Доколе мне ходить к тебе и истощать свое искусство? Я велю то, а ты делаешь другое“. Так и Господь словами «урод неверный, доколе буду терпеть вас» показывал, что причиной неисцельности болезни отрока была не слабость учеников его, а неверие в силу Божию окружавших, и в том числе отца мальчика. Евангелист Марк, повествуя об этом же событии, рассказывает, что этот отец просил Иисуса: «Если можешь, помоги мне». Прокаженный, искавший исцеление, сказал Иисусу: «Если хочешь, можешь меня очистить», свидетельствуя о власти Господа Иисуса. Этот же говорит только: «Если можешь». Поэтому Господь исправляет его погрешность и возбуждает его к вере словами: «Если можешь веровать, все возможно верующему», как передает святой евангелист Марк. После того, как по слову Спасителя бес оставил отрока, и он был исцелен и возвращен отцу, к Иисусу приступили ученики его с вопросом: «Почему мы не могли изгнать демона?» Святой Иоанн Златоуст поясняет: «Мне кажется, они боялись, не потеряли ли дарованную власть над духами нечистыми. Поэтому приступают наедине, намеренные вопрошать о предмете важном. Господь укоряет их, как далеких еще от совершенства. Может быть, узнав от отца бесноватого отрока, как долго и тяжко он страждет, они усомнились в своей силе и потому не смогли изгнать демона. Спаситель указывает ученикам на малое семя, из которого вырастает большое дерево. Такая великая сила заключена в этом зерне. так и самая малая, но искренняя и истинная вера имеет великую силу. Для человека, имеющего веру, ничто не будет невозможным. Сей же род демонский, продолжает Спаситель, изгоняется только молитвой и постом. Ты скажешь, говорит Златоуст, если нужна вера, для чего же еще нужен пост? Для того, что пост с верой много придает крепости против сил бестелесных. Впрочем, не сам по себе, нужна еще молитва, и она должна предшествовать. Молитва уже тем отгоняет от нас духов тьмы, что приводит нас в общение с Богом, который во свете живет неприступным и страшен для демонов. Молитва отрывает дух человека от земли, от пресмыкания во грехе, и устремляет его к небу, к Богу. Пост же служит наилучшим условием нашего духовного парения, возношения над землей и устремления к небу. Кто молится с постом, говорит Златоуст, тот имеет два крыла, легчайшие самого ветра, он быстрее огня и выше земли. Потому он особенно является ротоборцем против демонов, так как нет никого сильнее человека, искренне молящегося. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.